Много писали о делах в Италии, и посол спросил, за кого бы он дрался, за Австрию или за Италию? Конечно, я пошел с Гарибальди, потому как он хочет всем людям на свете свободы, а цесар Цивенский свободы не дают никому, и я бы их убил так, чтоб дух из них вон. Таково настроение против Австрии у всех в России, от генерала до солдата, сообщал Бисмарк жене. В столицу он возвращался по сидячему билету, не желая ехать в спальном отделении, чтобы не лишить себя удовольствия еще раз понаблюдать за русским бытом. Посол опять смотрел, как россияне истребляют жирных цыплят, снимают рыжие пенки с топленого молока в кувшинах, вовсю хрустят солеными огурцами, а молодой смышленый купец, с недоверием поглядывая на Бисмарка и его лакея, плотоядно обкусывал громадную телячью ногу. Камердинер Энгель быстрее посла освоился с русской речью, и Бисмарк спросил его, о чем сейчас говорят русские. «Очень жалеют нас, что мы ничего не едим». Какая-то старушка сунула Бисмарку ватрушку. «На, родимый, покушай, бедненькой». Бисмарк вернулся из поездки, убежденный в том, что Россия имеет два могучих сердца — в Москве и Петербурге. Ну ладно, Бисмарк, он с голоду не помрет. А вот что делать студенту, если ему всегда есть хочется? Врачи давно заметили, фантазия лучше всего работает на голодный желудок. А потому студент Петербургского университета, некто В. Алексеев, терзаемый нищетой, изобрел новую методу ускоренного освоения русского языка. Приношу извинения читателям, что не могу сообщить о самом В. Алексееве никаких сведений. Я перебрал в своей картотеке всех Алексеевых с именем на букву «В», но не обнаружил человека, несомненно унесшего в могилу очень интересную методу преподавания русского языка. Этот В. Алексеев оставил любопытные воспоминания о встречах с Бисмарком. В знании его больше всего нуждались иностранные дипломаты. Но не осилив сложности произношения, они, как правило, бросали занятия и зачисляли в штат посольства своих соотечественников, живших в России. Алексеев толкнулся было в двери иностранных посольств, но к нему отнеслись с недоверием, как к шарлатану. Наконец согласился брать уроки баварский посол Перглер де Перглас, который вскоре к всеобщей зависти дипломатического корпуса уже свободно общался с русскими людьми. После этого сразу нашлись охотники изучать язык по методе Алексеева, и студент зажил роскошной жизнью, каждодневно обедая в кухмистерской, а там лучше, чем в раю. Щи вчерашние, шницеля шире лаптя, потом пирогов спросишь, ух! В доме гамбургского консула на Литейном к Алексееву подсел Бисмарк, на лысине которого размещался скромный и не дающий тени оазис из трех последних волосинок. «Вы с юридического, значит, коллеги?» Я тоже долбил римское право в Геттингене. На слух мне нравится русский язык, крокочущий и резкий, как полковой барабан. Говорят, его трудно освоить, но я все-таки решил отделаться от наемных толмачей, которые шляются за мной по пятам, а я не терплю, если при разговоре присутствуют посторонние. Герр Алексеев, сколько вам платит за урок барон Перглер де Перглас? 1,5 рубля, ответил студент. А сколько уроков насчитывает ваш курс? «Всего 32». «Ага», — прикинул сумму Бисмарк. «Хотя я и не богат, но все же прошу вас быть моим учителем». Алексеев посещал Бисмарка дважды в неделю, отворяя по утрам тяжеленную дверь особняка Ферморов на Английской набережной. Посол выходил к студенту в темно-синем узорчатом халате с шапочкой из черного бархата на макушке, и сразу же щедро угощал Алексеева отличной сигарой. «Прошу вас, коллега, премного обяжете». Ни один дипломат не вел себя по отношению к студенту так тепло и радушно, как Бисмарк. Прусский посол держался запросто, сохраняя стиль чисто товарищеских отношений. В процессе учения он был старательно усидчив. При всей его занятости всегда находил время выполнить домашние задания. Кстати, Алексеев заметил, что посол не терпел карандашей. а все записи делал исключительно гусиным пером. «Карандаш», — говорил он, — «я предоставляю изнеженным белоручкам и слабеньким лживым натурам. Сильный и волевой человек доверяет свои мысли чернилам, а перо как меч». Первое время